41. Матерь Агни-йоги. Объединение сознаний предполагает отказ от самонаполнения своим и насыщение нашим. Мир свой наполнен заботами и подробностями текущего дня, но мир наш слит с миром Владыки и его сознанием. Чтобы к нему приобщиться и войти в этот мир, необходимо умерить свое и укротить его ярое звучание, тогда звучание мира другого станет доступным. Конечно, все это известно и говорилось не раз, но сказано еще совсем не означает приложение в жизни. И потому приходится повторять. Повторение укрепляет основу. Не бойтесь повторений. Буду многое повторять, пока не будет утверждено оно в приложении на практике.